Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 21 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Послание президента Армении по случаю 30-летия Карабахского движения. В парламенте Армении состоятся слушания на тему сумгаитских погромов. Материал о первом сигналисте исторических митингов Арцахского движения в Аграме Аракеляне. Итак, подробности новостного блока. Вчера в историческом зале правительства НКР состоялся официальный прием, посвященный Дню Возрождения Арцаха, на который были приглашены ветераны Арцахского движения, официальные лица, а также представители Генералитета армии, обороны, политических кругов и общественного сектора. В своем приветственном слове президент Саакян отметил, что поколения всегда будут гордиться смелостью и подвигом нашего народа, который вышел в 1988 году на площадь, подчеркнув, что этот праздник является символом патриотизма, самоотверженности, единства, полагания на собственные силы, непоколебимой воли и веры. Вместе с Арменией и всем армянством мы уже 30 лет идем и продолжим идти по этому необратимому пути, укрепляя победный дух, волю и единство нашего народа, подчеркнул президент Республики Арцах. На мероприятии присутствовали второй президент Республики Армения Роберт Кочарян, предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян. Вчера же президент Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное деятельности компании Base Metals в 2017 году и программам на 2018. Особое внимание было уделено работам, проводимым в горнорудном комплексе Кашен. Глава государства отметил, что Base Metals является одной из самых крупных производственных единиц республики, и в том числе от ее деятельности зависит успешная реализация разных программ в ряде сфер. При этом президент добавил, что горнорудная сфера и ее развитие всегда будут находиться в центре внимания государства. В совещании приняли участие госминистр Арай Карутюнян, генеральный директор ЗАО «Бейс Металс» Артур Макартумян, другие должностные лица. Президент Армении Серж Саркисян направил послание по случаю Дня Возрождения Арцаха и 30-летия Карабахского движения. В послании, в частности, говорится: «Внеочередная сессия Облсовета Нагорного Карабаха 20 февраля 1988 года приняла решение, которым выразила волю арцахцев на свободное самоопределение. Три десятилетия назад к справедливому требованию и борьбе Арцаха присоединилось все армянство. Сегодня мы отмечаем 30-летний юбилей этого исторического поворотного события, которое Республика Арцах по праву провозгласила Днем Возрождения Арцаха. Более того, он стал Днем Возрождения армянского народа. Монте правильно говорил, когда утверждал, что если мы потеряем Арцах, то перевернем последнюю страницу армянской истории. 20 февраля – пора единства армянского народа, его решимости и национального пробуждения. Как народу и государству нам еще многое предстоит сделать. Есть громадные дела во всех сферах. Свобода не имеет оправданий, свобода не имеет альтернативы. В республиках Армении и Арцах мы строим современные и демократические государства. Мы, безусловно, уважаем основополагающие права человека, поскольку для всего армянского народа свобода и человеческое достоинство – абсолютные ценности. Да здравствует Республика Армения, да здравствует рожденная Карабахским движением Республика Арцах, да здравствуют передовые бойцы Карабахского движения, говорится в поздравительном адресе президента Армении по случаю 30-летия Карабахского движения. По инициативе Постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям, завтра в зале заседаний Национального собрания состоятся парламентские слушания на тему «Сумгаитские погромы. Армяноненавистничество как государственная политика Азербайджана». Точное число жертв сумгаитских погромов неизвестно до сих пор. Согласно официальным данным, погибли 27 армян, однако есть многочисленные свидетельства о том, что за три дня в городе было убито несколько сот армян. Есть также свидетельство того, что погромы координировались с сотрудниками КГБ Азербайджана. Сумгаитские палачи впоследствии были провозглашены в Азербайджане национальными героями. В музее погибших воинов-освободителей НКР находится труба, дававшая сигнал начала на исторических митингах Карабахского движения. Ваграм, я предлагаю перенестись на 30 лет назад и вспомнить, как случилось, что именно вы стали первым сигналистом, первым трубачом на первом митинге Арцахского движения. У нас был штаб в городе, вот где расположен горком партии тогдашней. Там собирались наши все активисты. Как-то при встрече один из лидеров предложил, чтобы именно играла труба. И они пытались найти кого-то. Посчастливилось мне взяться за эту работу. Я сказал, что я смогу это выполнить, эту работу. Они удивились в один момент, потому что я сам клавишник и аккордеонист. Я сказал, что я в армии играл в духовом оркестре. Надо найти какую-то трубу. И в этот момент дядя Рафик в мебельной фабрике, он работал, Царство Небесное. Он сказал, что у меня есть труба. Я сейчас принесу через 10 минут. Он принес эту трубу, вот именно вот эту трубу. Я сказал, через неделю я буду готов. И помню вот этот первый митинг, который я встал и играл. Очень было трудно играть сначала, потому что вот сейчас я могу честно признаться, у меня и ноги дрожали, и губы дрожали, потому что последствия могли быть иначе. Это все знают. Тогда, кто стоял на трибуне, все были под прицелом. И угрозы тоже я получал, но я продолжал свою работу. Я горд этим, я горжусь, что выполнил эту работу. И мои дети, когда заходят в этот музей, чувство гордости у них появляется. Я благодарен тете Гале, которая создала вот этот музей. Я часто приходил сюда. Она заставила, чтобы я принес ей мою фотографию. Я не соглашался как-то. Но принес, поставил, потому что тетя Галя попросила это. Но я благодарен и горд этим, я еще раз повторяю, что я выполнил эту работу. И во время войны с моей мамой, народной артисткой Найрой Алаведзян, мы выступали везде. Почти все кадры у меня сохранились. Я выполнил свою работу, как смог. И сегодня вашу работу, по-моему, продолжают ваши сыновья. Да, мои сыновья тоже служат в Арцахской армии. Этим тоже я горд. Мы попросили, Артур снял вот этот экспонат. Мне очень трудно говорить что-то. Она не звучит уже, потому что очень долгое время на нем не играли никто. После меня, наверное, никто не играл. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Мероприятие, посвященное 30-летию Карабахского движения, было организовано Республиканской библиотекой имени Месропа Маштоца, куда были приглашены активисты Карабахского движения. Максим Мирзаян подробно рассказал, как проходили события февраля 1988 года, подчеркнув, что день 12 февраля стал апогеем в открытой конфронтации между желанием Баку уничтожить Карабах и мечтой Карабаха освободиться от ига Азербайджана. Все эти события привели к исторической сессии, предопределившей самоопределение Нагорного Карабаха. Кандидат исторических наук Мелани Балаян рассказала об истоках Карабахского движения, отметив, чего мы добились за 30 лет. В течение 30 лет мы достигли того, что у нас есть независимая государственность, и это многое означает для нашего народа. И сегодня наша цель в том, чтобы добиться признания нашей государственности. Я думаю, что мировая общественность признает во глубине души, но политика мешает этому. Придет время, и мы будем признаны многими государствами. Главное, чтобы мы развивались. Активист Карабахского движения Сократ Ханян считает, что армянский вопрос начался намного раньше. Հայկական հարցը սկսվել է 1 թվականի 1912 տարի է հայկական հարցը ասպարեզի վրա, որովհետև մենք ընդունեցինք քրիստոնեությունը, հարևանները մեկը զրադաշտ. По словам депутата Национального собрания Варткеса Багиряна, наше самое большое приобретение от современного этапа Карабахского движения – это то, что не только Арцах очистился, но и Армения. Карабахское движение спасло и диаспору. Ղարաբաղյան շարժման այս վերջին փուլի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն էլ այն էր, որ ոչ միայն Արցախը մաքրվեց, այլ մաքրվեց նաև Մայր Հայաստանը։ Ղարաբաղյան շարժումը փրկեց նաև Սյուրքը։ Во второй части мероприятия выступили студенты Արցախского госуниверситета. Արցախը բարձրիկ, անհաս, անարիկ, լույսի խորան է, տաճար աստծո, ուրամեն որդի սյուն հենարան է, ձերքը անարար, սիրտը սիրարար, հոգին արարար։ И о погоде. В четверг, 22 февраля, на территории НКР ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.